Природные зоны. Природная зона — это такая территория земной поверхности, в пределах которой наблюдаются одинаковые особенности климата, почвы, рельефа, растительного и животного мира. Объясняется эта схожесть природных компонентов тем, что на каждую такую территорию, природную зону, приходится примерно равное количество солнечного света, тепла, влаги. Располагаются они широтно от экватора к полюсам, но еще меняются и от побережья вглубь материка. Название каждой природной зоны отображает тот тип растительности, который является в ней преобладающим. Природные зоны. Первая — арктическая пустыня. Вторая — тундра. Третья — тайга. Четвертая — смешанный лес. Пятая — широколиственный лес. Шестая — степь. Седьмая — пустыни. Восьмая — субтропики. Девятая — тропики. Кроме основных зон, встречаются также переходные. Им присущи черты двух соседних основных зон. Первая — лесотундра, между тундрой и тайгой. Вторая — лесостепь, между лесной и степной зонами. Третья — полупустыня, между степью и пустыней. Интересен предположительный перевод названия природных зон. Слово «арктический» происходит от греческого «северный», находящийся под созвездием Медведицы. Ведь с древних времен путешественники ориентировались по полярной звезде. Тундра с финского — безлесная плоская вершина. Тайга с якутского — лес, либо от тюркского — скалистые горы. Степь, возможно, от тюркского — согревать, либо от славянского — топот, топтать, либо вырубленное место. Пустыня — от старославянского «поустынь», связанного со словом «пустой», «пустая». Суб — под, то есть субтропический, находящийся под тропическим. Тропики от древнегреческого «поворотный круг». Так и есть, ведь солнце в тропиках хотя бы один раз в год бывает в зените. Природная зональность характерна и для суши, и для океана. Правда, на суше она проявляется намного ярче. Еще бы! В море мы только и можем, что почувствовать температуру воздуха и воды, силу ветра, пронаблюдать высоту солнца. Если повезет, увидим морских животных. На земле же во всей красе себя покажет и растительность, где-то буйная, непроходимая, как в тропиках, а где-то скудная, карликовая, как в тундре. Будет видна почва, состав которой говорит о многом и определяет наличие этой самой растительности. На суше также будет замечен в первую очередь и рельеф, все неровности земной поверхности. Да и шансы увидеть животных, характерных для определенной природной зоны, на суше тоже повышаются. Каждая природная зона по-своему важна для планеты. Например, арктическая пустыня, казалось бы, ледяная и безжизненная, но она кладовая многотонных запасов пресной воды. Также эта зона играет огромную роль в формировании климата. Тундра со своей, пусть и скудной, растительностью важна для мирового круговорота углерода. Таежные и экваториальные леса — это легкие нашей планеты, поглощают углекислый газ, выделяют кислород. «Все это, Татьяна Петровна, понятно. Только как такое возможно, что ночевали мы сегодня по всем моим чутким ощущениям в арктическом поясе, а сейчас шагаем по тропикам?» Задыхаясь от крутого восхождения, еле выговорила Наталья Александровна, как только догнала впереди идущих. «Это называется амплитуда температур. В нашей местности, близкой к резко-континентальному климату, и не такое бывает». «Что такое резко-континентальный?» Чем дальше мы находимся от океана, чем глубже на материке живем, тем более резко у нас может меняться погода, потому что далекий океан не смягчает наш климат. «С этими вашими климатами голову сломать можно». «Это точно! Вот, например, Два российских города, находящихся практически на одной широте — Мурманск и Верхоянск. В среднем зимой в Мурманске минус 10 градусов по Цельсию, летом плюс 13. В Верхоянске зимой минус 50, летом плюс 17. Почему? Потому что берега Мурманска омываются теплыми водами севера Атлантического течения. Верхоянску ничего этого не достается. Он находится во власти сухого и холодного воздуха Северного Ледовитого океана. Какое замечательное, теплое североатлантическое течение. Мурманчане, наверное, ему очень рады. Рады. Правда, если быть точным, то Мурманску достается Мурманское течение. Там целая схема. Течение Гольфстрим, Североатлантическое течение, Норвежское течение, Нордкапское течение, Мурманское течение. Ой, и правда, рассудка лишиться можно от всех ваших названий. Даже не старайтесь их запомнить, Наталья Александровна. А то еще лошадка в тумане задохнется, — подколол Михаил Геннадьевич. Наконец добрались до вершины. «Красота-то какая!» — произнесли путешественники почти в один голос. «И все-таки наша природа самая красивая!» «Верно сказано!» Луна заскулила и повиляла хвостом, будто соглашаясь со сказанным.